Мы заслуживаем этого за наше недостойное поведение на суде. Сообщение от Троцком. 20 августа 1940 года, во второй половине дня, советский агент Рамон Меркадр принес Троцкому якобы для ознакомления свою статью, о возникшей тогда в троцкистских кругах полемики, и когда тот просматривал ее, нанес ему смертельный удар по голове, скрытым под плащом альпинистским ледорубом. Вот так, господа хорошие, вот так. Воздух в городе казался насквозь промасленным. С утра до вечера вентилятор прокручивал этот удушающий замес жары и влаги, но не приносил ни прохлады, ни облегчения. В такую погоду каждую минуту хотелось лечь пластом на пол, не дыша, не слыша ничего вокруг и ни с кем не разговаривая. Только бездомные искатели счастья, которым некогда было задумываться над завтрашним днем, могли выбрать для своей столицы столь неподходящее место. За несколько месяцев здешней колготни адмирал так и не привык к этой стране и ее людям. Правда, из них он чаще всего встречался с военными или чиновниками, реже со светской публикой. На поездки вглубь территории, на другие встречи у него просто не оставалось времени, и все же общее впечатление об их национальном характере у него сложилось довольно определенное. При всей их внешней простоте и раскованности почти в каждом из них ощущался жесткий холодок, отделявший наподобие некоего панциря их внешнюю жизнь от внутренней. Поэтому слова, улыбки, жесты, обволакивающие радушие, служили им как бы атрибутами для общения с окружающей средой, не выявляя при этом ни их подлинной сущности, ни настоящих намерений. Удивительным и непонятным в них было также сочетание всеразъедающего скепсиса с болезненным снобизмом, не испытывая, казалось бы, особой почтительности ни к кому и ни к чему на свете. Аборигены в то же время не умели скрыть своего благоговение перед разного рода знаками, чинами, званиями. Благоговение, свойственного в России разве лишь исправникам и околоточным где-нибудь в глубокой тьму таракани. По количеству различного калибра президентов, полковников и командоров, стаями рыскавших по бюрократическим кабинетам столицы, на душу населения эта страна давно обогнала все жившие когда-либо и здравствующие ныне цивилизации. Понебратски похлопывая по плечу всякого встречного поперечного и тыкаясь со всеми напропалую, каждый из них, тем не менее, с обидчивой зоркостью следил за соблюдением субординации, строжайшим образом сообразуя свою развязную фамильярность с существующей в обществе табелью о рангах. У каждого сословия здесь существовала, если и не в полном смысле своя униформа, то нечто сугубо характерное в одежде, что отличало его от всех прочих сословий. Поэтому на улицах каждый заезжий чужак мог безошибочно отличить конторского клерка от государственного служащего, политического босса от промышленного воротилы, университетского профессора от журналиста. А здешние парады и празднества отличались такой мишурой и помпезностью, будто заранее задавались с целью доказать свое неоспоримое первородство перед любыми претензиями старого света на этот счет. Их страсть к критике по любому поводу поначалу ошеломляла своей широтой и свободомыслием. Беспощадному анализу и осуждению подвергалась вся и все, невзирая на значимость явлений, уровень круга или положение лица, но странное дело. С течением времени адмирал стал отмечать, что ни разу в его присутствии не осмелился возразить своему прямому начальнику, без чего, к примеру, в куда более консервативном русском морском штабе не обходилось ни одно сколько-нибудь важное совещание. В частных же разговорах дело обстало еще своеобразнее. Свобода мысли собеседника простиралась обычно лишь до пределов узаконенных в его кругу табу. Оспаривать общепринятые этим его кругом истины считалось предосудительным и рассматривалось как плохой тон и неумение вести себя в обществе. Если же несведущий новичок все же пытался отстаивать собственное мнение, воспринимающий аппарат визави тут же отключался навсегда, вычеркивая смельчака из сферы своего внимания и интереса. О, как эти недавние потомки авантюристов и конкистадоров подсознательно жаждали, чтобы у них все выглядело как у людей, тем самым ежедневно и ежечасно благодатно унавоживая почву для своего многоликого конформизма наизнанку. Но что действительно его восхищало в новом свете, так это организация дела. Здесь всякий знал свое место и целиком ему соответствовал. Любая работа делилась обычно на множество частных операций, каждая из которых в отдельности казалась пустяковой и не требующей от исполнителя особых знаний или квалификаций, но слитые воедино целенаправленным процессом, они порождали богатство, возмещавшее исполнителям их дремучую провинциальность.